Но в воздухе наршин от земли густым роем резвился и играл комар. Он кувыркался, кружился, прыгал и скакал. И, посмотрев на комара, слободские сказали, что нет, не быть завтра дождю. «Не», — сказали они, — «погода будет». Ткачи ушли из-под навеса, но собрались в другом месте, на пустыре у костела. Их задержал Ошер, худой и длинный старик с горбатым носом, похожим на клюв. «Так и деды делали», — говорил им Ошер, «а то разве криком пособишь, как в Писании сказано?» Тут он замялся, Ошер. Он не твердо помнил, что там такое в Писании сказано. Чтоб как-то сгладить неловкость, Ошер вытащил из заднего кармана огромный красный платок. Примечание. Красный носовой платок — деталь традиционного хасидского костюма. Развернул его, поднес к носу, игулка высморкался. «Вот я и говорю», — продолжал он потом, «попробуем ткачи по добру, пошлем к хозяину людей, пускай потолкуют. Не зверь же он на самом деле, не тигра какая. Он, может, и не знает, как мы живем, откуда ему знать. Пошлем людей, пускай расскажут и столкуются. Что вы думаете, столкуются? Еще деды наши так делали и жили. Не хуже нашего жили, ей-богу!» Ткачи устали. Много они себе крови сегодня испортили. Кричали, ругались и выдохлись. Они рады были тихому слову Ошера. «Конечно, столкуются, и хорошо будет, без скандалов, без крику. Верно же, разве он зверь, хозяин?» «Подите, рэп Ошер», — сказали ткачи, «и пускай еще рэп Эли пойдет. И пойди, Бенча, ты что ли, скажите ему, не можно нам больше, подыхаем, скажите, а грош за петлю — это зарез, пускай по-старому остается, а уж мы, скажите, постараемся, скажите, довольны будете, хозяин». «Вот и ладно», — закудахтал Ошер, «вот и хорошо, ткачи». И ткачи обрадовались. Они вдруг поверили, что все уляжется, хорошо будет. «Ну, идите, идите!» — заторопили они депутатов. «Ошера, Эли и Бенче, с Богом!»